позади сотни пройденных миль, и позади тех, кого я любил. В карманах ветер, на ботинках пыль. Я вернулся к тебе, чтобы разделить с тобой этот удивительный мир. Удивительный мир. Удивительный мир. Я хочу разделить с тобой. Меня не изменишь, хоть убей. Себе не изменишь, меня тянет к тебе. И я рискну, закрутившись в мертвой петле, чтобы вырваться из плена и вернуться в этот удивительный мир. Удивительный мир. Удивительный мир. Я хочу разделить с тобой. Я обещал от тебя, чтобы забыть, чтобы вырвать из сердца. Искали сил весь мир, но не сдвинулся с места. Выходил в открытый космос, погружался на дно бездны. Покорял вершины, пропадал без вести в песнях. Сгорал дотла и восставал из пепла. Бился против темной стороны, бился против светлой. Смерть словно ищейка брала след мой. Но после тьмы был рассвет, и смерть ослепла. Кромсал на сэмплы песни ветров. Подмешивал для тепла в треки треск костров. Время безжалостно бежало, и я бежал за ним, оставляя за собой руины и горы золы. Летнее солнце, холод зимы. Я хотел тебя просто забыть. Хотел тебя просто забыть. Но не смог тебя просто забыть. Позади сотни пройденных миль, и позади те, кого я любил. В карманах ветер, на ботинках пыль. Я вернулся к тебе, чтобы разделить с тобой этот удивительный мир. Удивительный мир. Удивительный мир. Я хочу разделить с тобой. Меня не изменишь, хоть убей. Себе не изменишь, меня тянет к тебе. И я рискну, закрутившись в мертвой петле, чтобы вырваться из плена и вернуться в этот удивительный мир. Удивительный мир. Этот удивительный мир. Я хочу разделить с тобой. Наболтаю музончик погромче. Между нами полдня и полночи. Я бормочу фристайл, пытаясь представить нашу встречу. Мы не виделись с тобой целую вечность. Я бежал за тобой, бежал, чтобы остановить. Но опоздал, опоздав всего на миг. Меня не было тут тысячу лет. Но ты ждала меня эту тысячу лет. И теперь пусть будет так, как захочешь ты. Мы поднимем паруса, попутный ветер закрутит винты. Или залив, полный бак, педаль в газ. Покинем город, огромный пыльный Альбатрос. Прошло время, и я понял теперь, что я ушел от тебя, чтобы вернуться к тебе. И я вернулся к тебе. И как будто не было всех этих лет. Позади сотни пройденных миль, и позади те, кого я любил. В карманах ветер, на ботинках пыль. Я вернулся к тебе, чтобы разделить с тобой этот удивительный мир. Удивительный мир. Удивительный мир. Я хочу разделить с тобой. Меня не изменишь, хоть убей. Себе не изменишь, меня тянет к тебе. И я рискну, закрутившись с мертвой петля, чтобы вырваться из плена и вернуться в этот удивительный мир. Удивительный мир. Удивительный мир. Я хочу разделить с тобой.